5. Январь 1941 года. Зимние каникулы. Комендант произносит речь о семейных ценностях и символическом огне, который учащиеся Шульпфорты должны нести повсюду, от чаши чистого пламени, от которого ярче разгорятся сердца нации, о фюрере и о всем прочем. Его трескотня привычным потоком льется в уши Вернера, один из самых дерзких мальчишек позже замечает: «Ох, и жжет же меня символический огонь в одном месте». В спальне Фредерик перевешивается через край койки. Лицо в желтых и лиловых синяках как будто раскрашено. «Не хочешь поехать со мной в Берлин? Папа в отъезде по работе, зато познакомишься с мамой». Две прошлые недели Фредерик ходил медленно, прихрамывая, с опухшим лицом, но ни разу в его тоне Вернер не услышал ничего, кроме всегдашней рассеянной доброты. Ни разу Фредерик не обвинил его в предательстве, хотя Вернер молча смотрел, как Фредерика били, и ничего не сделал потом, не отлупил Рёделя, не навел винтовку на Бастиана, не заколотил в дверь к доктору Гауптману, возмущенно требуя справедливости. Как будто Фредерик уже понял, что каждый из них идет своим назначенным путем, с которого невозможно свернуть. «У меня нет...» — начинает Вернер. «Мама купит тебе билет!» — Фредерик откидывается на койку и смотрит в потолок. «Это пустяки!» 6 часов сонной тряски в стареньком поезде, который то и дело отгоняют на запасные пути, чтобы пропустить мчащие на фронт эшелоны с солдатами. Наконец, Вернер и Фредерик высаживаются на полутемном закопченном вокзале и по лестнице, где на каждой ступеньке краской написан один и тот же лозунг «Берлин курит Юно», выходят на улицу. Вернер и представить себе не мог, что города бывают такими огромными. Берлин. Само название звенит победным колоколом. Столица науки. Город, где живет и работает фюрер. Колыбель Эйнштейна, Штаундингера, Байера. Где-то на этих улицах придумали пластмассу, открыли рентгеновские лучи, создали теорию дрейфа материков. Какие чудеса растит тут наука сегодня! Солдат сверхчеловеков, машины для изменения погоды, о которых говорил доктор Гауптман, ракеты, управляемые дистанционно за 1000 километров. Небо роняет серебристые нитки мокрого снега. Серые дома с ходящими линиями тянутся к горизонту, тесно прижавшись друг к дружке, словно для тепла. Вернер и Фредерик проходят мимо мясных лавок, в которых висят туши, мимо пьяного со сломанной мандолиной на коленях, мимо 3 проституток, которые укрылись под навесом и при виде мальчиков в школьной форме выкрикивают им что-то ехидное. Они минуют красивую улицу под названием Кнесебекштрассе. В квартале от нее Фредерик останавливается перед 5-этажным домом и звонит в квартиру номер 2. Внутри эхом прокатывается звонок, дверь открывается. Мальчики входят в полутемный вестибюль. Перед ними двустворчатая дверь. Фредерик нажимает кнопку, высоко внутри дома что-то лязгает, и Вернер шепчет: «У вас есть лифт?» Фредерик улыбается. Лифт с грохотом ползет вниз и останавливается. Фредерик толкает деревянные двери, мальчики входят. Вернер зачарованно наблюдает, как мимо проплывает этаж. Когда кабина останавливается, он спрашивает: «А можно поехать еще раз?» Фредерик смеется. Они едут вниз, вверх, вниз, вверх и снова вниз. Вернер стоит снаружи, изучает тросы и противовесы, пытаясь разобраться, как работает механизм. И тут в подъезд входит маленькая старушка с бумажным пакетом в одной руке и зонтиком в другой. Стряхивая зонт, она быстро оглядывает мальчиков, отмечает их школьную форму, удивительную белизну вернеровых волос, синяки под глазами у Фредерика. На груди у нее аккуратно пришита желтая звезда. Идеально ровно. Один луч вниз, другой вверх. Капли сыплются с кончика зонта, как зерна. «Добрый день, фрау Шварценбергер!» Фредерик отступает к стене кабины и жестом приглашает ее войти. Она втискивается в лифт. Вернер входит следом. Из бумажного пакета торчит пучок увядшей зелени. Воротник пальто еле держится, некоторые нитки уже порвались. Если бы старуха обернулась, их с Вернером глаза оказались бы на расстоянии в ладонь. Фредерик нажимает кнопку 2, потом 5. Старуха дрожащим указательным пальцем трет бровь. Лифт с лязгом проезжает этаж. Фредерик открывает двери, и мальчики выходят. Серые старухины туфли проплывают у Вернера перед носом. Дверь квартиры номер 2 уже отворена. Выбегает женщина в фартуке. У нее пухлое лицо и дряблые руки. Она хватает Фредерика в объятия, целует его в обе щеки, потом аккуратно трогает синяки. Пустяки Фанни. Возились с ребятами. Квартира лоснится и сверкает, всюду глубокие ковры, поглощающие звук. В огромные окна глядят стволы 4 облетевших лип. На улице по-прежнему идет снег с дождем. «Мама еще не пришла», — говорит Фанни, обеими руками разглаживая фартук. Она по-прежнему неотрывно глядит на Фредерика. «А точно у тебя все в порядке?» «Конечно», — отвечает Фредерик, и они вместе с Вернером входят в теплую, пахнущую чистотой спальню. Фредерик выдвигает ящик стола, а когда оборачивается, на нем очки в черной оправе. Он робко смотрит на Вернера. «Брось, неужели ты раньше не знал?» В очках у него выражение более спокойное, более естественное. Вернер понимает, что это и есть настоящий Фредерик, тонкокожий мальчик с желтыми волосами, едва заметным пушком над верхней губой. Любитель птиц. Близорукий сын богатых родителей. «Я почти никогда не попадал по мишени. Ты и правда не догадывался?» «Может быть», — отвечает Вернер. «Может быть, догадывался. Как ты прошел медосмотр?» «Выучил таблицу. Их же вроде несколько». «Я выучил все 4. Папа раздобыл их заранее, а мама помогла мне выучить». «А как же бинокль?» «Он с диоптриями, по отдельному заказу. Стоил кучу денег». Они сидят в кухне за деревянным столом с мраморной столешницей. Горничная по имени Фанни приносит буханку черного хлеба и круг сыра. Кладя их на стол, она улыбается Фредерику. Говорят о Рождестве, о том, как Фредерик жалеет, что пропустил праздник. Горничная уходит за вращающуюся дверь и приносит 2 тончайшие белые тарелки, которые мелодично звенят, когда она ставит их на мрамор. У Вернера голова идет кругом. Лифт, еврейка, горничная. После еды они возвращаются в комнату Фредерика к оловянным солдатикам, моделям самолетов и целым ящикам комиксов. Лежат на животе, листают комиксы, наслаждаясь тем, что они не в школе, и по временам переглядываются, словно гадая, выдержит ли их дружба перемену мест. Фанни кричит: «Я ухожу!» Как только дверь за ней закрывается, Фредерик под руку ведет Вернера в гостиную, взбирается на стремянку, приставленную к высокому книжному шкафу, отодвигает большую корзину и вытаскивает из-за нее 2 огромных тома в золоченных коробках, каждый размером с матрас для детской кроватки. «Вот!» Глаза у него теплеют, голос теплеет. «Вот что я хотел тебе показать». Внутри цветные изображения птиц. 2 белых кречета с раскрытыми клювами, один пикирует на другого. Малиново-красный фламинго склоняет желтый с черным кончиком клюв над неподвижной водой. Гусь в великолепном оперении стоит на мысу и смотрит в хмурое небо. Фредерик обеими руками переворачивает страницы. Пипровый мухолов, длиннохвостый крахаль, кокардовый дятел. Многие птицы в книге нарисованы крупнее, чем в натуральную величину. «Одюбон был американцем», — говорит Фредерик. «Годами бродил по лесам и болотам, когда там еще и не было ничего, кроме лесов и болот. Целый день наблюдал за одной птицей, потом убивал ее, устанавливал с помощью палочек и проволоки и зарисовывал. Наверное, он знал больше, чем любой орнитолог до или после него. Он съедал почти всех птиц, которых зарисовал. Можешь себе представить? Голос у Фредерика дрожит от волнения. Яркие туманы, ружье на плече, зоркий и твердый взгляд. Фредерик смотрит вверх, и Вернер пытается представить, что видит его друг. Эпоха до фотоаппаратов, до биноклей. И находится человек, готовый уйти в дикую глушь, полную неизведанного, и принести оттуда рисунки. Эта книга запечатлела не столько птиц, сколько мимолетность, синеперые трубогласные тайны непроходимых лесов и болот. Вернер думает о французской радиопередаче, о принципах механики Герца. Да, ему и самому знаком этот трепет. Он говорит, моей сестре бы понравилось. Папа говорит, нам нельзя держать эту книгу дома, что ее нужно прятать за корзиной, потому что она американская и напечатана в Шотландии. А ведь в ней всего лишь птицы. Входная дверь открывается, и в прихожей слышны шаги. Фредерик убирает книги в коробки, кричит «Мама!» И женщина в зеленом лыжном костюме с белыми лампасами вбегает с криком «Фредди! Фредди!». Она обнимает сына, потом отстраняется и проводит пальцем по самой зажившей ссадине. Фредерик смотрит через ее плечо, на лице что-то вроде паники. Чего он боится? Что мать увидит его с запрещенной книгой? Или рассердится из-за синяков? Она ничего не говорит, только смотрит на сына, погруженные в неведомые Вернеру мысли. Потом вдруг спохватывается. «А ты и должна быть Вернер?» Улыбка возвращается на ее лицо. «Фредди столько про тебя писал! Ах, какие волосы! Мы очень любим гостей!» Она взбирается на стремянку и по одному убирает тяжелые тома у Дюбона на прежнее место, словно избавляется от чего-то неприятного. Все трое садятся за большой дубовый стол. Вернер благодарит ее за билет, а она рассказывает, что вот прямо сейчас столкнулась на улице с каким-то человеком, видимо, знаменитым теннисистом, и при этом поминутно стискивает сыну локоть. «Вы бы тоже не могли прийти в себя», — повторяет она несколько раз, а Вернер изучает лицо друга, пытаясь определить, вправду ли встреча произвела бы на него такое впечатление. Фанни приносит вино и еще раухкезе, и на час Вернер забывает про Шульпфорту, про Бастиана с черным резиновым шлангом, про еврейку наверху. Примечание. Раухкезе — немецкий копченый сыр. Конец примечания. Чего только у этих людей нет. Скрипка на подставке в углу, мебель из хромированной стали, бронзовый телескоп, шахматные фигурки из настоящего серебра за стеклом в серванте и этот удивительный сыр со вкусом дыма, вмешанного в масло. Вино дремотно растекается в желудке, за окном мерно стучит дождь. Мама Фредерика объявляет, что они сейчас выйдут в свет. «Ну что, мальчики, надо прихорошиться?» Она пудрит Фредерику синяки, и все трое идут в бистро. Вернер и думать не мог, что когда-нибудь окажется в таком заведении. Парнишка в белом фраке, немногим старше их с Фредериком, приносит еще вина. Другие посетители один за другим подходят к их столику, пожимают мальчикам руку, льстивыми голосами спрашивают маму Фредерика о последних успехах ее супруга. В углу девушка танцует сама с собой, закрыв глаза и запрокинув счастливое лицо к потолку. Еда замечательно вкусная. Мама Фредерика все время смеется и говорит каждому подходящему, что у Фредди замечательная школа, самая лучшая, а Фредерик рассеянно теребит напудренное лицо. Каждую минуту кто-нибудь новый целует ее в обе щеки и что-то шепчет ей в ухо. Когда она говорит какой-то женщине, «К концу года Шварценбергерша тут уже не будет, и мы займем верхний этаж, вот увидишь». Вернер быстро смотрит на друга. Очки у того захватаны пальцами и тускло поблескивают при свечах. Пудра под глазами выглядит непристойно и как будто не прячет, а только подчеркивает синяки. Вернеру становится не по себе. Он слышит свист шланга, звонкие удары резины по вскинутым ладоням Фредерика. Голоса мальчишек из Цольферайнской дружины поют «Живи верно, сражайся храбро, умри, смеясь». В бистро чересчур тесно, все чересчур быстро двигают губами, женщина, говорящая с матерью Фредерика, чересчур сильно надушена, и в неверном свете шарф у танцовщицы на шее внезапно кажется удавкой. «Тебе нехорошо?» — спрашивает Фредерик. «Все чудесно», — отвечает Вернер, но внутри его что-то сжимается все туже и туже. По пути домой Фредерик с матерью идут впереди. Она держит его под руку и что-то тихо говорит. «Фредди то, Фредди сё». Улица пуста, окна темны, электрические вывески не горят. Бесчисленные магазины, миллионы спящих в своих постелях, где они все? Неподалеку от дома женщина в платье, согнувшись, блюет на тротуар. У себя в спальне Фредерик надевает леденцово-зеленую шелковую пижаму, кладет очки на ночной столик и забирается на бронзовую детскую кровать. Мать Фредерика трижды извинилась за то, что Вернеру придется лечь на раскладушку, хотя непонятно, из-за чего она переживает. На таком мягком матрасе ему еще спать не доводилось. Здание затихает. На полках поблескивают игрушечные машинки Фредерика. «А ты не мечтаешь, чтобы можно было не возвращаться в Шульпфорту?» — шепчет Вернер. «Папе нужно, чтобы я учился там. Маме тоже. Что хочу я, совершенно не важно». «Как это не важно? Я хочу стать инженером, а ты изучать птиц, бродить по болотам, как тот американский художник. Зачем вообще все, если не для того, чтобы стать кем хочется?» Тишина. На деревьях за окном Фредерика висит нездешний фонарь. «Твоя беда, Вернер, — говорит Фредерик, — что ты до сих пор веришь, будто сам распоряжаешься своей жизнью». Вернер просыпается поздно. Голова болит, глаза тяжелые. Фредерик, уже одетый в брюках и отглаженной рубашке с галстуком, стоит на коленях перед окном, прижавшись носом к стеклу. «Горная трясогузка», — указывает он. Вернер смотрит на голые липы. «С виду невзрачная, да?» — шепчет Фредерик. «Каких-нибудь 50 граммов костей и перьев, но она способна долететь до Африки и обратно. На жучках, червячках и силе желания». Трясогузка скачет с ветки на ветку. Вернер трет тяжелые глаза. «Это всего лишь птичка». 10 000 лет назад, — шепчет Фредерик, — они прилетали сюда миллионами. Когда здесь был сад, один сплошной сад, без конца и края.